Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Доброй ночи. Завтра Леонардо да Винчи исполнилось бы 564 года. Ну, ему и исполнилось, потому что Леонардо жив и вечно мучает нас не только своими картинами, но и книгами, которые даже до конца не расшифрованы и не переведены. Мы так и не знаем за эти 564 года всего, что он создал. И поговорить об этом вот так запросто не сможем. И поэтому я решил заняться психотерапевтической темой. Художник Жан Грюйе в конце 19 века писал: «Скоро уже 4 столетия, как Мона Лиза лишает здравого рассудка всех, кто, вдоволь насмотревшись, начинает толковать о ней». Конец цитаты. Так что тема, между прочим, еще и опасная. И несмотря на то, что примерно в эти годы, вот где-то прямо сейчас, возможно, этой картине, Мона Лизе или Джоконде, исполняется 500 лет, возможно, потому что ровно 500 лет тому назад, в 1516 году, Леонардо покинул Флоренцию, взяв эту картину с собой. И, возможно, что-то он дописывал с 1516 по 1519 год. Но точно ничего не известно. И слава богу. Полное название картины — «Портрет госпожи Лизы дель Джоконда». Я думаю, что это самая известная в мире картина. Ее изображение встает перед вашими глазами, даже если вы не открываете интернет и не смотрите на эту удивительную работу. Сегодня как вы относитесь к этой картине Леонардо да Винчи? К Моне Лизе дель Джоконда, к самой известной и самой таинственной картине в мире. И, конечно, самой дорогой. Ее до сих пор никто не в состоянии оценить, поэтому даже страховку не могут назначить, поскольку это, наверное, единственная картина в мире, которая воистину, в прямом смысле этого слова, бесценна, не имеет цены. Так вот, как вы к ней относитесь? Что на ней изображен? Огромное количество версий по этому поводу в разное время существует. Катерина Сфорца изображена на ней на самом деле, незаконная дочь герцога Миланского. Изабелла Арагонская, законная герцогиня Миланская. Несколько разных любовниц Джулиана Медичи. Мать кардинала Ипполита Медичи. Просто идеальная женщина. Очень вероятная версия. Юноша в женском одеянии. Салай, возлюбленный Леонардо и первый владелец картины, этой картины после смерти самого Леонардо. прекрасный юноша, и именно он спрятан в женском портрете художником. Наконец, автопортрет самого Леонардо да Винчи. Цитирую. «Порой, когда Джованни долго смотрел на эту общую улыбку, ему становилось жутко, почти страшно, как пред чудом. Явь казалась сном, сон явью. Как будто Мона Лиза была не живой человек, не супруга флорентийского гражданина мессера Джоконда, обыкновеннейшего из людей, а существо, подобное призракам. Существо, вызванное волей самого учителя. Оборотень. Женский двойник самого Леонардо». Так писал Дмитрий Сергеевич Мережковский в цикле романов «Воскресшие боги», в романе, который так и назывался, «Леонардо да Винчи». Наконец, Фрейд, не могу же я его забыть, предложил версию того, что это портрет матери самого Леонардо, Катерины, только... Портрет, растянутый в разные возраста. Ретроспективный портрет, где она изображена сразу и молодой женщиной, и юной девушкой, и такой, какой она была перед самой смертью. И это, уверяю вас, еще далеко не все версии. Просто времени очень мало. Ну, а когда я смотрю на портрет, я слушаю голос... контртенора. Ведь мы так давно не слушали контртеноров в нашей программе. Такое сочетание контртенор и Иоганн Себастьян Бах имеет, наверное, внутреннюю улыбку, почти как улыбка Джоконды. Серебряные нити. Как будто нарочно Леонардо зашифровывала свои тексты из 24 томов инфолио. На все и любые языки мира переведено примерно четвертая часть всего этого его наследия. Все остальное тайна до сих пор. Ну, только самое известное. На своей «Моне Лизе» художник не оставил ни подписи, ни даты, ни имени. Ни слова об этой картине нет у него в дневниках. Возможно, потому что она была для него не важна. А возможно, потому что она была самой важной картиной его жизни. Пейзаж, нарисованный за Джокондой, выдуманный, нет такого пейзажа, он не имеет отношения к реальности. Знаменитая улыбка модели – оптический обман. Глаза улыбаются. Когда смотришь в глаза из-за теней, создается впечатление улыбки. Но стоит опустить взгляд и начать рассматривать губы, как выясняется, что улыбки нету. Кроме того, у нее нет бровей. Возможно, так было модно. Но так было модно в средние века. Возрождение женщины брови уже оставляли. Возможно, это тоже какой-то намек. Впрочем, об этом тоже можно рассказывать сколько угодно. Так хотелось бы узнать сегодня по телефону 495-956-1514. Какое впечатление на вас, дорогие радиослушатели, оставила картина «Мона Лиза». А вот впечатление Юли она прислала нам на нашу аудиопочту. «Моне Лизе я вижу себя. Я прекрасно понимаю, что мое лицо не может походить на портрет Моны Лизы. Но каждый раз испытываю эту иллюзию. Если смотреться в лицо Моны Лизы, можно найти в ней черты своего лица. И чем больше я смотрю на нее, тем все больше и больше она походит на меня. Она как бы превращается в меня. И это даже страшно. Где я? Там, куда смотрю? В картине. Или там, откуда смотрю на картину? Одновременно я чувствую, как мое настоящее лицо приобретает выражение Моны Лизы. В свою очередь, я становлюсь похожа на нее. Леонардо создал великую картину. На картине запечатлено лицо, которое похоже на лицо каждого смотрящего на него. И в то же время оно всегда остается неповторимым. Ведь любой цивилизованный человек сразу же узнает и называет эту картину. Неповторимое лицо на портрете одновременно является лицом человека вообще. Вот так вот. Лицом человека вообще. Может быть, Юля сказала что-то такое, что самое главное для меня в этой картине. А кого можно увидеть в лице Джоконды? Да каждый может увидеть в нем себя. Может быть, поэтому вот это вот ощущение лирического героя Мережковского, что Мона Лиза не живой человек, а оборотень, существо, подобное призракам. Я часто думаю, а может быть, подобное ангелам. Впрочем, вот что сказала мой соавтор, радиослушательница Ирина, об истории своих взаимоотношений с Моной Лизой. После первого класса я впервые побывала в Москве. Были в Третьяковской галерее и в Музее изобразительных искусств. В общем, в то лето я первый раз попала в картинную галерею и буквально заболела живописью. Вернувшись домой, я стала собирать собственную картинную галерею. Вырезала репродукции изо всех журналов, в которых они попадались, наклеивала на какие-то картоночки, на плотный ватман и складывала большую папку, которую мы сделали вместе с мамой. Репродукции собирала все подряд. и время от времени пересматривала их. Мне нравились пейзажи и жанровые картины, и сначала шли они, затем натюрморты, ну и в конце портреты. И до них я не всегда доходила. И только один портрет лежал не в этой последней куче. Портрет Джоконды. Впрочем, он у меня был не один. По-моему, их было три. Все они были разные по четкости, по цветовой палитре, но это было неважно, а может быть даже и хорошо. Мое буйное воображение не привязывалось к цветовому эталону и само выбирало понравившуюся гамму. И я очень любила рассматривать этот портрет. Почему? Тогда в детстве я и не задавалась этим вопросом. А сейчас попробую поразмышлять над этим. Вот сейчас она висит у меня на экране компьютера, и я снова заглядываю ей в глаза. И если можно отыскать островок независимости среди окруживших нас разных всяких зависимостей, то это улыбка Моны Лизы. В ней какое-то потрясающее понимание сложности и противоречий жизни, и того, как эти противоречия в себе совместить. Когда вы сделаете внутреннее подобным внешнему и внешнее подобным внутреннему, Леонардо да Винчи сделал в улыбке Джоконды внутреннее подобно внешнему, а внешнее подобно внутреннему. В ее улыбке душевная гармония. И это не просто сиюминутный момент. В ее глазах та самая уверенность, которая знает, как эту гармонию достигнуть. В детстве я любила рассматривать пейзаж за ее спиной. Он какой-то такой сновидческий. Мне тогда казалось, что это он, источник ее уверенности. А она мне всегда казалась уверенно самодостаточной, несмотря на то, что вовне для этого у нее вовсе нет причин. Она не богиня и не королева, у нее нет власти над миром. Она далеко не красавица, у нее нет власти над мужчинами. Но ей не нужна власть. Она знает, как достичь гармонию, как в слабости отыскать силу. Она не бежит мира, она живет в нем. Она земная, и в то же время она знает, как от этого мира ускользнуть. «Мир ловил меня, но не поймал», написано на могиле Григория Сковороды по его завещанию. Вот это самое неуловимое миром тайна и написано на картине Леонардом да Винчи. Самое интересное, что, наверное, только так, как в детстве, мы и сейчас можем смотреть на эту картину, она, видимо, навсегда спрятана от глаз людских, потому что в Лувре, отвечаю, был, увидеть ее нельзя, потому что она спрятана за пуленепробиваемым стеклом какой-то невероятной толщины. Около нее стоит сотни полторы человек народу и непрерывно снимают камерами со вспышками, и поэтому ничего, кроме бликов, в этом стекле разглядеть нельзя. Я даже пробовал подпрыгивать, честное слово, чтобы увидеть подлинные краски. У меня ничего не получилось. Вы видели Джоконду в Лувре, это чисто символическое такое означение. Поэтому очень трудно себе представить, как она выглядит и выглядела. Специалисты утверждают, что там под ней еще два слоя живописи, две ранних версии нарисованных Леонардо, и они были гораздо ярче, чем та Джоконда, которую мы видим сегодня, точнее, не видим в Лувре, видим на репродукциях. От этого она становится еще более таинственной. Это работа, которую Леонардо писал большую часть жизни и пытался сделать что-то, довести до абсолютного совершенства. На абсолютном совершенстве нельзя поставить автографа. Но в чем же совершенство? Ведь действительно, Мона Лиза, Дель Джоконда, вот эта реальная женщина, которую он писал, как вроде бы доказано в 2005 году, была некрасивой. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте. Слушаем вас. Ну, вы знаете, я, конечно, картину тоже знаю с детства. Вот, но мне, вы знаете, вот сейчас уже с прошествием времени больше всего удивляет то, что я ее воспринимаю все-таки, вот мне нравится версия, что как будто это портрет матери. То есть вот портрет написан с такой любовью к этому человеку, вот, что, ой, извините, На том же самом основании, на основании как бы любви. Там можно увидеть мальчика в женском обличье, того самого Салаи. А Салаи переводится с итальянского как «дьяволенок». Поэтому... Что такое портрет матери, если рассматривать это с точки зрения матери как символа? Вот смотрите, ведь мать — это для нас все, или то начало, которое вмещает в себя, пока мы маленькие, весь мир. Здравствуйте, Маргарита. Алло. Алло. Да-да. Это меня слушают, я Маргарита. Да, вас слушают. Здравствуйте. Очень рада, что попала на вашу передачу. Мне было 14 лет, когда Джоконда была в Москве, в музее. Там она была, там она была виднее. Там я ее тоже помню. 3 минуты давали постоять. Да, да. Меня папа по блату взял. Он был министром культуры у себя в транспортной части, его так звали. Мы достали билеты. И, в общем, он меня... уважение мне такое оказал, дочку маленькую взял туда. И меня поразило, что картина невелика. Я уж испугался, что ваш папа был Фурцевый. Нет, нет. Картина невелика оказалась. Нам дали проспект такой, сложенный раскладушкой, где картина цветная, и где внутри были фрагменты руки, голова. Я была подростком. Я все лето потом... на море в Понизовске, в Семизе, чертил ватман большой величины, больше, чем лицо человека, на клеточке и рисовала ее, измеряя пропорции. И получилось очень хорошо. Также я нарисовала отдельно руки. Потом мои родственники присылали мне черно-белые фотографии молодости, чтобы я также по клеточкам их увеличивала, так красиво у меня получалось. Не вы одна, потом на компьютерах это можно очень много было. А это еще было до того, делить на пиксели, Надо рассчитывать, какой это был год. Так вот, для меня Мона Лиза... Это был первый, между прочим, выпущенный пазл для сборки с Мона Лизой. Ну, самая популярная, а потом еще же ее бумажные пазлы. На программисты, каких-то больших-больших перфолистах печатали. Какие только куски они ее не делили. Боже мой, чего только в эти пиксели не входило. Да. Если поискать, то это просто фантастика. Но это еще раз говорит о том, что что-то, какую-то невероятную загадку люди во всем этом находили. Загадку, которую хотелось попробовать нарисовать или сложить из чего-нибудь самому. Еще одна музыкальная пауза. Ну, просто чтобы подумать. Wie allein von Rache, Rache sagen. Gerechter Gott, wie weit ist noch der Mensch von dir entfernt? Du nimmst, wie doch sein Mund macht Fluch und Feindschaft kund und will nur mit Füßen treten. Ach, dieser Schuld ist schwierig zu verhindern. Серебряные нити. Ну что ж, сможем ли мы раскрыть, ну хотя бы капельку «Тайну Моны Лизы». Здравствуйте, Станислав. Вячеслав Илларионович, длинный очень. Стас Илларионович, если хотите, да, коротко. Вот. Дело в том, что я, с одной стороны, просто профессионально имею некоторое отношение к искусству. Я занимаюсь дизайном, правда, газеты и журналов, но не играет роли, это большой. Это профессиональнейшая деятельность. Вот. У меня очень много родственников, которые имеют отношение к медицине. Мне еще давно, ну, лет 40, наверное, назад, может, 50, я не помню. Одна моя близкая знакомая, она врач высшей категории, сказала, что, ты знаешь, у нее всего-навсего, ну, у Джоконды, порез лицевого нерва. Я не поверил, но потом, когда она мне показала еще несколько таких, да, людей с порезом, вот, да, порезом, да, порез, правильно, по-моему, да, вот, лицевого нерва, я понял, что да, там, ну, он такой, да, ну, небольшой, конечно. Спасибо большое, Станислав. Я хочу обратить ваше внимание на одну удивительную штуку. Нашу, чисто отечественную. Не доктора высшей категории родственника Станислава, а нашу. Как только мы чего-то не понимаем или не додумываем, мы радостно говорим: «Батюшки, да это же болезнь. Нервная. Нервная болезнь». И все. И надо сдать ее из Лувра к докторам, пусть в учебники включают. И это какой-то такой просто рефлекс. Мы однажды все равно к этому приходим. И вот Леонардо, почему он рисует весь конец жизни, вроде, портрет женщины с порезом лицевого нерва. Да потому что псих, господи, больной потому что. Ну ладно, в общем, как-то не очень подходящий для меня это взгляд, хотя я и сам врач, и вроде бы той же категории. Хотел я сказать, вот что сказала наша замечательная радиослушательница Людмила Антоновна из Мурманска. Добрый вечер, дорогая передача. Оказывается, что Леонардо да Винчи считал, что творение должно быть непосредственным, так как опыт творения почерпнут в действительности. Но действительность необъятна, и мы можем ее понять на основе частных явлений. Единичное явление становится значимым, если в этом единичном явлении проявляется всеобщность действительности. Хотя картина Джоконда и считается загадочной, оказывается, именно этой картиной Леонардо наиболее показательно разъясняет ту связь, которую он устанавливает между частным и всеобщим, между отдельным явлением и реальностью. За фигурой Моны Лизы виден далекий пейзаж, странный далекий пейзаж. Выступы горных пород пересекаются водными потоками и окутываются испарениями. С трудом пробивается свет. Это возникновение и распад сущего, циклический переход материи из твердого состояния в жидкое, парообразное. А портрет – это конечное звено постоянного развития природы. В этом единстве и гармонии природа выступает как всеобщее явление, как красота. Леонардо да Винчи дает нам новые понятия красоты. Не обязательны каноны или законы пропорциональности. Красота по Леонардо бесконечно более свободная. Действительно, мне кажется, Мона Лиза создана из света и воздуха этого пейзажа. На лице у нее не загадка, а радость жизни в единстве природы. Ритм нашей жизни бьется в унисон с ритмом Вселенной. Картина Джоконда – это поиск сокровенных тайн природы. Это, конечно же, не я такая умная, но я с этим согласна. Людмила Антоновна, город Мурманск. Спасибо, Людмила Антоновна. Что-то, я, конечно, не помню, кого вы цитируете, но что-то похожее Я читал у Акима Волынского. Впрочем, об Акиме Львовиче Волынском, я надеюсь, мы сможем как-нибудь отдельно поговорить. Уж очень важная это для меня внутренняя фигура. Первый русский автор, написавший великую биографию Леонардо да Винчи и ставший из-за этого почетным гражданином Милана. Но дело не в том. Дело в том, что... Немножко вас покритикую, хотя очень близок к вашим взглядам. Я сам, Людмила Антоновна. Дело в том, что на том пейзаже, который за спиной у Моны Лизы, воды нет. Нету там никаких водных испарений. Есть намек, что там когда-то была вода. Там есть акведук над ее левым плечом. Остатки римского акведука. И там есть дорога, которая уходит куда-то в горы. И я бы сказал, что это, наоборот, обезвоженный пейзаж. Впрочем, так видят многие, но даже в этом я до конца не уверен. Но дело в том, что пейзаж... С эпохи Возрождения, со времен Леонардо да Винчи, нес в себе удивительную смысловую нагрузку. Для нашей программы крайне важную. Во-первых, пейзаж означал сновидение, мечту. А во-вторых, пейзаж передавал состояние души. И потом, позже, Карл Юнг, вспоминая художников Возрождения, и в том числе Джоконду да Винчи, скажет, что пейзаж в сновидении, ландшафт в сновидении передает, абсолютно точно передает состояние человеческой души. Это пространство души, ее форма. И мне думается, что Леонардо пытался отразить женскую душу мира, аниму, как позже бы сказал Юнг, или Софию, как позже написал Владимир Соловьев. Неоплатоновскую Софию... Софию христианских платоников, женскую душу мира. И он действительно, на мой взгляд, Юля абсолютно права, попытался написать обобщенный портрет всех несовершенной красоты, а все человека, все единства. Что-то такое, что рождается в бездуховной, каменистой природе и одухотворяет ее, наполняя влагой и жизнью. Это душа мира, анима мунди. Или все человек, человеческое, все единство, вывернутое. Помните, я очень люблю цитировать Плотина. Есть у него такая фраза в «Энеадах»: «Эх, если бы Афина взяла бы человека за волосы, да вывернула наизнанку, то можно было бы, пожалуй, и всех увидеть, людей увидеть, и Бога заодно». И поэтому это абсолютно гениально. Потому что перед нами не кто-то конкретный, не или-или, а все вместе. Катерина Сфорца, Изабелла Арагонская, сам Леонардо да Винчи, Салаи, Изабелла Галанда, Пачифика Брандана. Там, в общем, очень много всяких разных людей, современников. Но там на этом портрете, и это страшно, есть Юля. Да. И в этом портрете есть Ирина. Наверное, в этом портрете есть даже мое невыразительное лицо. Я нервно себя схватился за него, за лицо, чтобы пощупать, нет ли паралича лицевого нерва. Вот до чего могут довести звонки на самом деле. И хотел я сказать, что не или-или, а все они там есть. Леонардо взял конкретную живую женщину, по всей видимости. Госпожу Лизу дель Джоконда, молодую жену итальянского купца, практически соседа Леонардо. И нашел в ее лице всех. Всех нас, которые были до и будут после. И это лицо одухотворяет мир, потому что без него в нем не будет воды. В нем не будет движения, не будет жизни, и некому будет ходить по пустынной дороге этого пейзажа или сна. Он искал общее, всечеловеческое. И поэтому я думаю, что на картине изображен ангел, а вовсе не демон или оборотень. Вход от всех людей к самому себе. Через лицо. Поэтому оно так гипнотизирует, это лицо. Поэтому перед ним замираешь. Потому что каждый может найти в нем собственные черты. А если не найдет и не почувствует этого, то картина мучительно не понравится, потому что на ней будет просто не очень красивая женщина. И руки, на которые Ирина обратила внимание, не мужские, не женские. Ни художника, ни плотника, они... Руки вообще всех. Поэтому, может быть, скорее руки ангела, чем кого-то еще. Вы, наверное, помните историю с похищением этой картины. В 1911 году ее похитил сотрудник Лувра. Обвиняли, между прочим, Пикассо, который болел, мучился этой картиной. Почему? Да потому что, как потом признавался сам работник Лувра этот, он увидел, что это его портрет, как Юля, и решил, что он имеет право собственности на эту картину. Потом он ее вернул после письма в газете, опубликованного директором Лувра. Вот так тоже бывает. Попробуйте сами посмотреть и почувствовать. Спасибо всем, кто задумался. Спокойной ночи.